Город-развратник, город-безбожник. Вавилон XX века кипел и волновался, думая только о себе. Как нигде, Светик понял, что Франция никогда не поможет. Что франко-русский союз был и пропал. Сегодня он узнал, что французы переименовали авеню де Николясе Кон. За что? За неизменную верность императора Николая II Союзу? За то, что он жизнью своей и своей горячо любимой семьи заплатил за свое слово? Франция была скинута со счета еще тогда, когда он видел, как сингалезы, руководимые французскими офицерами, прикладами осаживали русских генералов и офицеров в Константинополе и на Лемносе. Сытый голодного не понимает. Здесь от каждого рабочего, солдата, крестьянина перло сытостью. Здесь без бутылки вина не садились за стол. Светик вспомнил их скудные обеды на работах. Бобы, картофель, бобы, вода составляли основу их пищи. Скверный кукурузный хлеб. Там считали на гроши. Там за день работы получали копейки и ничего не могли купить. Там двигались как тени. И в праздник, сбившись подле священника, тихо пели родные напевы божественной литургии. Там смотрели на старые знамена и молились на символы. Там был Бог. Здесь миром правил дьявол. Светик окончил первый кадетский корпус и первое военное Павловское училище. Он шел по следам отца. Училище его времени мало походило на училище времени его отца, но дух был тот же. Крепкий дух дисциплины и исполнения долга. Война, революция, пребывание в добровольческой армии его пошатнули, но не сломили. Для Светика радости жизни были в духовном, в исполнении долга, в любви к полку, к армии, к государю и родине. Он пронес их через все испытания. Полка не было, он растаял, развалился. Исчезла армия. Государь был зверски замучен. Родина изгнала его, но он не терял силы духа, не изменял убеждениям. Городской шум раздражал его. Светик закрыл окно. Стало тише. Можно было сосредоточиться и продумать то, что было утром. «Они не понимают отца. Они его никогда не поймут», — подумал Светик. Он отстегнул ремни маленького чемодана и щелкнул замком ключа. Старый заслуженный чемодан был раскрыт. На нем еще сохранилась на внутренней крышке маленькая наклейка в виде удлиненного ромба. «Мюллер, Петербург, морская». Таких чемоданов за границей не знает. Он перенес все испытания и тревоги кочевой жизни Светика. На дне его, под смятыми рабочими штанами и грязным бельем, лежал тщательно завернутый в газетную бумагу пакет. Это были записки, дневник его отца. Их передал ему во время боев под Юзовской, ранней весной 19-го года, какой-то капитан, перешедший со своей ротой на сторону добровольцев. Светик не знает, что сталось с этим капитаном. Кажется, контрразведка его расстреляла. Это были сумбурные страшные дни. Немцы покинули Украину, союзники то соглашались занять ее, то отказывались, а в общем ушли даже из Одессы. Гетман уехал из Киева.